Глава 22. Две-три пули мог схлопотать адмиралов этим предпраздничным вечером. Тяжелый бы подарок был — денег женскому дню. Что до традиционных, обычных подарков, случались ли они или же не случались, Дина к ним относилась очень спокойно или делала вид, что спокойно относится. Беспокоен тем вечером был адмиралов. С того и началось, что пошел он жене за подарком. Он бродил по этажам торгового центра и не находил себе утешения. Адмиралов понимал, что не способен осуществить выбор. Несметность ассортимента томила душу, напоминая о бесконечности, причем дурной. И каждый взгляд на витрину отравляла мысль о тщете. От печальной души Адмиралова были в равной мере фатально отчуждены все продаваемые предметы. Только разве будет этот подарок без ее-то, без души-то, частички? А ведь на альтернативный гендерный праздник, на День защитника Отечества нашего, Адмиралов получил от жены вполне полезный подарок — ортопедическую подушку. С точки зрения Дины, возможно, этот нужный предмет означал значительно большее, чем просто подарок на 23 февраля, потому что касался отношений мужа ее с Франсуазой, но Адмиралов не хотел думать об этом. Идея оплатить жене телефон пришла в голову Адмиралову, когда он, уже отчаявшись подарок найти, выходил из торгового центра. Глядь на выходе платежный терминал, вот что взгляд привлекло ядовито-кислотной окраской. В то время оплата телефонных услуг осуществлялась разными способами, и в частности посредством так называемого платежного терминала, металлического ящика высотой примерно по грудь взрослого человека. С точки зрения потребителя ящик, помимо того, что был ящиком, обладал еще монитором, так сказать, сенсорным дисплеем и двумя бесхитростными щелями — щелью к купюру приемника и щелью выдачи чека. Адмиралов не помнил номер телефона жены. На практике он звонил ей, обращаясь к имени Дина, которая высвечивалась на его мобильнике. Чтобы узнать номер Дининого телефона, Адмиралов на своем мобильнике под именем Дина выбрал значение «инф», и номер телефона жены немедленно предложил себя вниманию Адмиралова. Теперь, следуя установленному порядку, Адмиралов нажимал на нужные кнопки сенсорного дисплея платежного терминала, вводя узнанный номер телефона жены, подлежащий оплате. Потом он, преисполненный чувства ответственности, сверял номер сетевого телефона жены, набранный им на дисплее платежного терминала, с исходными цифрами на своем мобильнике, справедливо полагая их истинными. Наконец, Адмиралов предъявил деньги купюру-приемнику. Терминал заурчал и благополучно поглотил денежку. Это означало, что подарок сделан. Довольный, Адмиралов вышел на улицу. Днем весеннее солнце растопило остатки снега, но к вечеру подморозило и стало скользко. Празднично настроенный народ возвращался с корпоративных вечеринок, многие женщины несли цветы. Адмиралов и 100 шагов не прошел, позвонила Дина. «Мне пришло сообщение, кто-то бросил деньги на мой номер. Не ты ли?» «С наступающим!» — обрадовался Адмиралов. «Я так и думала», — сказала Дина. «Ты забыл, что я пользуюсь корпоративным номером? Ты этого не знал? Ты подарил деньги не мне, а моей фирме». «Тьфу, зараза!» — расстроился Адмиралов. «А у меня даже чека нет. Интересно знать, почему?» «Да тут бумажка была приклеена, терминал чеки не выдает». И действительно, была такая бумажка приклеена. Адмиралов решил, что кончилась лента, а на самом деле испортилась термоголовка платежного принтера, но Адмиралов этого не знал и не должен был знать. Он просто подумал, что ему чек не понадобится. «Поздравляю», — сказала Дина. Нелепо, как получилось. Не столько он ее поздравил с 8 марта, сколько она его. Зашел в цветочный павильон, купил роскошную розу на длинной ножке. Цветок ему завернули в бумагу, чтобы не замерз. Края бумаги над лепестками соединились крепочками. Адмиралов, думая о своем, шел домой, держал за стебель в пакете цветок, опущенный к низу. Он бессознательно в такт шагам покачивал им, обернутым в плотную бумагу. Около ювелирного, между входом в магазин и желтым инкассаторским броневичком, ядовитой окраской, напоминающим платежный терминал на колесах, стояли двое в бронежилетах. Адмиралов приближался к ним, а непрозрачный пакет с розой как раз поднимался из вертикального в почти горизонтальное положение, невинно целясь в одного из двух инкассаторов. Оба мгновенно навели на Адмиралова свои короткоствольные автоматы. К счастью для Адмиралова, Продолговатый пакет в его руке стал опускаться, но не по воле самого Адмиралова, а по объективным законам физики гармонических колебаний. Спина Адмиралова похолодела чуть позже, когда он уже прошел инкассаторов. Он осознал, что одной ногой сейчас побывал на том свете. Соответствующая картина быстро нарисовалась в мозгу. Адмиралов в крови на асфальте, инкассатор нагнулся к пакету, тихий, сдавленный мат. Невозможно нелепая смерть, но еще больше красивая, чем нелепая. Был бы другой там подарок. Спиночесалка, шторосдвигатель, кочерга, рожок для обуви, была б мухобойка, что угодно другое, но роза...